Рассказ о корове израильтян. Аллах Всевышний сказал: «И вспомните, как сказал Муса народу своему: поистине Аллах велит вам заколоть корову». Они сказали: «Не насмехаешься ли ты над нами?» В ответ он сказал: «Прибегаю к защите Аллаха, чтобы не оказаться в числе невежественных». Они сказали: «Обратись к Господу твоему с мольбой за нас, чтобы он разъяснил нам, какой должна быть эта корова». Муса сказал: «Поистине он говорит, что не должна быть эта корова ни старой, ни тёлкой, а средней по возрасту меж тем и другим. Так сделайте же то, что велят вам». Они сказали: «Обратись к Господу твоему с мольбой за нас, чтобы он разъяснил нам, какова должна быть ее масть». Муса сказал: «Поистине, он говорит, что эта корова должна быть ярко-желтого цвета и радовать взоры тех, кто на нее смотрит». Они сказали: «Обратись к Господу твоему с мольбой за нас, чтобы он разъяснил нам, какой должна быть эта корова. Поистине, все коровы кажутся нам похожими друг на друга, и поистине, если захочет Аллах, непременно станем мы на верный путь». Муса сказал: «Поистине, он говорит, что корова эта должна быть не приученной ни пахать землю, ни орошать пашню, свободной от изъянов и не имеющей на себе ни одной отметины иной масти». Тогда они сказали: «Теперь ты сказал истину», и закололи ее, хотя были готовы и не сделать этого. И вспомните, как вы убили человека и принялись спорить друг с другом об этом преступлении. Однако Аллах делает явным то, что вы скрывали. Тогда мы сказали: «Ударьте убитого какой-нибудь частью этой коровы». Так Аллах оживляет мертвых и являет вам свои знамения, чтобы вы уразумели. Сура 2, аяты 67-73. Как сообщают многие наши праведные предшественники, среди израильтян был один богатый человек, достигший преклонного возраста. Сыновья брата этого старца желали его смерти, чтобы унаследовать его богатство, и как-то ночью один из них убил его и бросил тело на перепутье или же у дверей жилища одного из израильтян. Утром среди людей начались распри из-за убитого, а потом подошел сын его брата, который принялся кричать и жаловаться. Некоторое время спустя люди стали говорить: «Что вы спорите? И почему бы вам не пойти к пророку Аллаха?» Тогда племянник убитого явился с жалобой к посланнику Аллаха Мусе, мир ему. Муса сказал: «Молю Аллаха, чтобы нашелся человек, которому известно что-нибудь о деле убитого, если сам он не поведает нам о нем». Однако ни одного такого человека среди них не нашлось. Тогда израильтяне попросили Мусу, чтобы он спросил об этом деле своего всемогущего и великого Господа. Муса обратился к нему с такой просьбой, и Аллах велел ему, чтобы он велел им заколоть корову. Муса обратился к нему с такой просьбой, и Аллах велел ему, чтобы он велел им заколоть корову. Аллах Всевышний сказал: «И вспомните, как сказал Муса народу своему: поистине Аллах велит вам заколоть корову». Они сказали: «Не насмехаешься ли ты над нами?» Они имели в виду следующее: «Мы спрашиваем тебя о том, что касается этого убитого, а ты говоришь нам подобные слова». Муса сказал: «Прибегаю к защите Аллаха, чтобы не оказаться в числе невежественных». Смысл его слов был таков: «Да упасет меня Аллах от того, что я передавал что-либо, кроме того, что он ниспослал мне в откровениях, и это именно он дал мне такой ответ, когда вы попросили меня обратиться к нему с этой просьбой». Ибн Аббас, Убайда, Муджахид, Икрима и многие другие говорили, что если бы израильтяне закололи любую корову, то достигли бы желаемого. Однако они стали задавать лишние вопросы, за что были поставлены в затруднительное положение. Тафсир Табари, номера с 1235 по 1242. Известен хадис со слабым иснадом, в котором сообщается, что сначала они стали спрашивать о качествах этой коровы, потом о ее масти, а потом о ее возрасте. Получив же ответ, поняли, что найти такую корову им будет трудно. Аллах Всевышний сказал: «Они сказали: обратись к Господу твоему с мольбой за нас, чтобы он разъяснил нам, какой должна быть эта корова. Поистине, все коровы кажутся нам похожими друг на друга, и поистине, если захочет Аллах, непременно станем мы на верный путь». Аллах Всевышний также сказал: «Они сказали: обратись к Господу твоему с мольбой за нас, чтобы он разъяснил нам, какой должна быть эта корова». Муса сказал: «Поистине, он говорит, что не должна быть эта корова ни старой, ни тёлкой, а средней по возрасту меж тем и другим. Так сделайте же то, что велят вам». Кроме того, им было сказано, что эта корова должна быть ярко-желтого цвета радовать взоры тех, кто на нее смотрит, быть неприученной не пахать землю, не орошать пашню, свободной от изъянов и не иметь на себе ни одной отметины иной масти. Когда же Муса передал им все это, они сказали: «Теперь ты сказал истину». Потом пророк Аллаха велел им заколоть ее, и они закололи ее, хотя были готовы и не сделать этого, то есть сомневались относительно этого. Потом Муса передал, что Аллах велит им ударить убитого частью тела этой коровы, и когда они выполнили веление Аллаха Всевышнего, он оживил его, и этот человек, из еремных вен которого текла кровь, поднялся с земли. Пророк Аллаха Муса спросил его: «Кто убил тебя?» И он ответил: «Меня убил сын моего брата», после чего снова упал замертво. Аллах Всевышний сказал: «Так Аллах оживляет мертвых и являет вам свои знамения, чтобы вы уразумели. Это значит, вы видели, как по велению Аллаха воскрес этот убитый, и если он пожелает, все мертвые тоже будут воскрешены в мгновение ока», о чем Аллах Всевышний сказал так: «И сотворение, и воскрешение всех вас подобно только сотворению и воскрешению одного человека». Сура 31, аят 28.